Для начала нам надо было понять, что же произошло накануне вечером в Большом театре. «Я стоял сбоку от сцены, смотрел на Дакоту», — сказал Кирк. «Рядом были Элис Филмор и Джерри Райс. Вдруг раздались выстрелы, и Дакота упала. Мы с Джерри бросились к ней, потом подбежала Шарлотта». «Вы видели, откуда стреляли?» — спросил Дерек. «Из первого ряда, от края сцены». «Понятия не имею. Свет в зале был выключен, а на нас светили прожекторы. Так или иначе, стреляли со стороны публики, это точно. Потому что Дакоту ранили в грудь, а она стояла лицом к залу. Вот чего я не могу понять, так это как при таких драконовских мерах безопасности в зал сумели пронести оружие?» В попытке ответить на этот вопрос мы, прежде чем допрашивать других членов труппы, собрались с майором Маккенной, Монтейном и Брауном в конференц-зале подвести первые итоги. Пока у нас не имелось никаких примет стрелка. Совсем никаких. Камер в Большом театре не было. Опрошенные зрители ничего не видели. Все повторяли одно и то же. В момент выстрела в зале стояла полная темнота. «Там была черная ночь, потом раздались два выстрела, девушка рухнула, а потом началась общая паника. Как себя чувствует бедная актриса?» Ничего нового мы не узнали. Маккенна сообщил, что ни в зале, ни на окрестных улицах оружия не нашли. «Стрелявший воспользовался паникой, удрал из театра и где-то избавился от оружия». «Перекрыть выходы было невозможно», — добавил Монтейн, словно оправдываясь. «Люди передавили бы друг друга, могли быть жертвы. Никому в голову не приходило, что опасность кроется внутри. Зал был надежно защищен». Но именно в этом пункте, несмотря на отсутствие фактов, мы довольно серьезно продвинулись вперед. «Как мог вооруженный человек проникнуть в Большой театр?» — спросил я. «Сам не понимаю», — ответил Маккенна. «Парни на рамках имеют большой опыт весьма важных мероприятий. Они обеспечивают безопасность на международных конференциях, парадах, во время визитов в Нью-Йорк главы государства. Процедура очень строгая. Зал предварительно обыскивают с собаками, натасканными на взрывчатку и огнестрельное оружие, потом ставят под наблюдение. Ночью туда никто не мог пробраться. А потом и публику, и труппу на входе в зал пропускали через металлодетекторы». Что-то мы явно упускали. Нам надо было понять, как оружие оказалось в зале. Чтобы разобраться, Маккенна позвал офицера полиции штата, ответственного за безопасность зала. Тот слово в слово повторил процедуру, описанную майором. «Зал обыскали и поставили под наблюдение», — сказал офицер. «Я бы туда и президента Соединенных Штатов пропустил». «А потом все проходили досмотр?» — спросил Дерек. «Все без исключения», — заверил офицер. «А нас не досматривали?» — заметила Анна. «Полицейских по предъявлению жетона не обыскивали», — согласился офицер. «И много их было в зале?» — поинтересовался я. «Нет, капитан, горстка копов в штатском, наши парни. Просто перемещались между залом и улицей, проверяли, все ли в порядке». «Джесси, ты еще скажи, что теперь подозреваешь полицейского», — заволновался Маккенна. «Я просто хочу понять, вот и все», — ответил я и попросил полицейского самым подробным образом описать процедуру обыска. Он ради максимальной точности пригласил шефа кинологов, и тот рассказал, как они действовали. «Мы работали по трем зонам — фойе, зал и кулисы, включая гримерки. Зоны мы всегда осматриваем по очереди, чтобы не путаться друг у друга под ногами. В зале репетировали актеры, поэтому мы начали с кулис и гримерок. Это самый большой кусок, там довольно большое подвальное помещение. Покончив с ним, мы попросили актеров прервать репетицию, пока будем обыскивать зал, чтобы собаки не отвлекались». «А где были в этот момент актеры?» — спросил я. «За кулисами. Потом их пропустили в зал, но через металлодетектор, чтобы зона оставалась безопасной. То есть они могли без проблем перемещаться между зонами». Дерек хлопнул себя по лбу. «Актеров обыскивали в день спектакля, когда они приехали в Большой театр?» «Нет, но все их сумки в гримерке обнюхали собаки, а потом они проходили через металлодетектор». «Но если кто-то из актеров прибыл в Большой театр с оружием, — сказал Дерек, — и держал его при себе во время репетиции, пока вы обыскивали гримерки, он мог, пока вы обыскивали зал, зайти в уже обысканную гримерку и оставить оружие там, ведь гримерка уже считалась безопасной зоной, а потом мог вернуться в зал и без проблем пройти через металлодетектор». «Да, в таком случае собаки ничего бы не заметили. Обнюхивать актеров мы их не заставляли». «Значит, вот как пронесли оружие», — сказал я. «Все произошло накануне. О мерах безопасности было объявлено в прессе. У стрелка было время все предусмотреть. Оружие уже было в Большом театре. Стрелку вчера оставалось только забрать его в своей гримерке перед началом спектакля». «Значит, стрелял кто-то из актеров?» — испуганно спросил Браун. «Вне всякого сомнения», — кивнул Дерек. Стрелок был здесь, в соседнем помещении, прямо у нас перед глазами. Для начала мы проверили всех актеров на следы пороха, но не обнаружили их ни у кого, ни на руках, ни на одежде. Обследовали сценические костюмы, отправили полицейских обыскать их гримерки, номера в гостинице и жилье. Снова напрасно. Впрочем, если человек в момент выстрела был в перчатках или даже в пальто, мы не могли ничего найти. К тому же у стрелка было время и избавиться от оружия, и переодеться, и принять душ. Кир говорил, что в момент выстрелов с ним были Элис и Джерри. С Джерри мы смогли связаться по телефону. Дакота уже несколько часов находилась в операционной, новостей о ней не было. Но он подтвердил, что Элис и Кирк были с ним в тот момент, когда в его дочь стреляли. На свидетельство Джерри Райса мы могли положиться полностью. Он никак не был связан с событиями 94-го года, и вряд ли можно было вообразить, что он вздумает напасть на дочь. Это позволяло сразу вычеркнуть из списка подозреваемых Кирка и Элис Филмор. Затем мы целый день допрашивали остальных актеров. Безуспешно. Никто ничего не видел. На вопрос, где они находились в момент выстрелов, каждый утверждал, что где-то за кулисами, поблизости от Кирка Харви. Но при этом никто не помнил, видел ли кого-то другого. Настоящая головоломка. Время близилось к вечеру, а мы по-прежнему топтались на месте. «Как-то у вас ничего нет», — рассердился Маккенна, когда мы доложили ему о ситуации. «Следов пороха ни на ком нет, и никто ничего не видел», — ответил я. «Но мы же знаем, что, скорее всего, стрелял кто-то из них». «Понимаю, майор, но фактов никаких. Ни малейшей зацепки. Они словно покрывают друг друга». «Вы всех допросили?» «Всех, кроме Элис Филмор». «А это где?» «Ее пока не нашли», — ответил Дерек. «Телефон у нее выключен. Стивен Бергдорф говорит, что из театра они вышли вместе, что она была в полнейшей панике. Вроде бы говорила, что возвращается в Нью-Йорк. Но Джерри Райс утверждает, что она вне подозрений. Они с ней и с Харви были вместе в момент выстрелов. Хотите, все-таки свяжемся с департаментом полиции Нью-Йорка?» «Нет», — ответил майор. «Если она здесь ни при чем, то не надо. У вас хватает дел с теми, кто при чем». «А что будем делать с остальной труппой?» — спросил я. «Мы их здесь уже 12 часов держим». «Если против них ничего нет, отпускайте, другого выхода нет. Но скажите им, чтобы не покидали штат Нью-Йорк». «Про Дакоту что-нибудь известно, майор?» — спросила Анна. «Операция закончилась. Хирурги извлекли две пули и постарались зашить поврежденные органы. Но она потеряла много крови, пришлось ввести ее в искусственную кому. Врачи боятся, что она не доживет до утра». «Вы не могли бы попросить, чтобы пули отправили на анализ?» — спросил я. «Попрошу, если хочешь. А зачем? Выяснить, не из полицейского ли они револьвера». Повисла долгая пауза. Потом майор поднялся со стула и распустил нас. «Ступайте, отдохните. У вас вид, как у мертвецов».